Проект «Литрес-чтец» представляет: Яна Егорова. Убийство в дешевом отеле Гессена. Глава первая. Я села в автобус в половине седьмого вечера. В Риге лил дождь, и вся вокзальная площадь стала серой. Михаэль написал мне в мессенджере, что в Баварии сейчас солнце и жара, около 28 градусов. Очень хочется верить, потому что мерзнуть в приморском городе мне уже порядком надоело. Особенно теперь, когда я официально вступила в ряды почетных пенсионеров. «Уте, счастливой дороги!» На вокзале меня провожал лишь один человек. Он же был моим работодателем и начальником уже много лет. Примерно с тех пор, как я вышла из рижской женской тюрьмы. Да, это было интересное, незабываемое время. «Спасибо! Приезжай в гости, Вильнис!» Он уже не услышал, что я сказала. «Боевой товарищ! Как много мы с ним пережили за эти годы! Я буду скучать по своему рабочему кабинету в его бюро. Там остался мой рабочий стол белого цвета, шторы на окнах, которые я, буквально применив шантаж, заставила Вильниса купить 10 лет назад. Уважаемые пассажиры, вас приветствует команда нашей автобусной компании. Это рейс Рига-Берлин. Ориентировочное время прибытия в Берлин – вторник, 18:30. Пожалуйста, помните, что туалет не работает во время остановок на вокзалах. В пути вам будет доступен бесплатный Wi-Fi, наушники, телевизоры, пледы. Вы также можете купить кофе и горячую еду. Приятный женский голос, звучавший где-то из динамика на потолке, озвучил еще немного важной для путешествия информации и затем умолк. Молодая женщина, занявшая место рядом со мной, сочла, видимо, корректным уточнить. «Вы, мадам, часто ходите в туалет? Если да, то лучше давайте поменяемся местами. Я с удовольствием сяду возле окна. Хочу спать, а не заниматься спортом всю дорогу. Садиться и вставать в этом платье – не самая блестящая идея. К тому же я могу порвать колготки. А у меня еще важные дела сегодня». «А вы похожи на мою бабушку». Пассажирка чуть отклонилась в сторону и сказала громче: «Она страдала недержанием мочи. Сколько с ней было проблем. Никуда невозможно было поехать. Постоянные остановки. И обязательно в местах для инвалидов. Ведь даже выйти из машины ей было тяжело. Слава богу, месяц назад мы ее похоронили». Девушка выдохнула громко, манерно и с облегчением. Вся семья вздохнула спокойно. Я еле сдержала целую бурю эмоций на своем лице. Вот, пожалуйста, первые дни пенсионера. Более молодые люди сразу ставят нам диагнозы. Молодежь уверена, что пожилые люди все поголовно страдают от частого мочеиспускания и поноса, давления и повышенной степени ворчливости. И это мне сказала девушка, чей вес настолько велик, что ее правый бок подпирает меня, а левый свешивается в узкий проход между сиденьями. Я бы сказала, что пару раз встать с кресла ей совсем не помешает. Однако взрослые люди так не говорят. У нас есть такой старомодный недостаток. Этот недостаток называется консервативное воспитание. Родители меня учили не отвечать на хамство хамством. Хотя жизнь моя сложилась так, что были у меня и другие учителя. К нам как раз подошла стюардесса, чтобы еще раз проверить билеты. Воспользовавшись случаем, я протянула ей свой телефон и спокойно сказала: «Девушка, пожалуйста, я оплатила два места. Мое 19-е и вот это, 20-е место тоже. Помогите, пожалуйста, этой милой даме разобраться с ее билетом». Моя соседка мгновенно побагровела, Ее лоб тут же вспотел, под носом, похожим на картошку переросток, появилась жирная капля. Стюардесса невозмутимо проверила мой билет, улыбнулась мне и моей соседке. «Это правда. Вы ошиблись местом, мадам. Покажите свой билет, пожалуйста, и я помогу вам пересесть». Убрав свой телефон в сумочку, я отвернулась в сторону окна. Когда-то давно я бы позволила себе торжествующе улыбнуться. Победа была легкой, а урок я ей преподнесла филигранно. Однако сейчас я хочу мысленно попрощаться с родным городом, потому что, скорее всего, навсегда уезжаю отсюда. Через минуту сиденье рядом опустело, и я смогла полностью погрузиться в свои мысли. Итак, прощай, Рига. Завтра к вечеру я буду уже в Берлине. С собой я везу 3 чемодана и 2 большие сумки. Это все мои вещи. Это все, с чем я буду начинать мою новую жизнь в Германии. Это было спонтанное решение. Единственный мой родной человек – это мой сын. Он уже 3 года живет на юге Германии. Михаэль, такое у него имя благодаря мне, создал там небольшую транспортную компанию, купил несколько грузовиков и решил остаться там жить. Месяц назад он позвонил мне и предложил переехать к нему. «Мама, я собираюсь купить первую недвижимость, крохотный домик в какой-нибудь деревне. Ты могла бы там жить?» «Я согласна. Идея не очень разумная. Мне нужно учить язык, а в моем возрасте это не очень легко. У меня нет в этой стране ни знакомых, ни друзей, кроме сына. Но он всегда на работе. У меня нет прошлого в этой стране. Нет ничего, даже страховки, которую мой сын собирается оплачивать. Это дорого. Это все очень глупо, но... В Латвии меня тоже ничто не держит. Друзья, кого я знала и любила, умерли. На работе такая старая корова тоже уже никому не нужна. Вильнис давно хотел закрыть свое детективное агентство. Он скорее ждал, когда я тоже, как и он, стану пенсионеркой. Теперь он планирует уехать в Штаты. А я? Я решила попробовать начать новую жизнь. Может быть, мне удастся найти новых знакомых или хоть для кого-то стать полезной. Мне хочется в это верить. Если вам будет скучно в дороге, вы можете посмотреть телевизор. Надо мной внезапно возникла стюардесса. Молодая симпатичная блондинка любезно нажала на кнопку на оборотной стороне стоявшего передо мной кресла. На маленьком экране появилось меню. Мне все еще непривычно такое количество электроники вокруг. Я не стану утверждать, что не могу в чем-то разобраться. Жизнь моя была достаточно активной, за что я очень благодарна судьбе. Живость ума, которую мне удалось сохранить в этом возрасте, вполне меня удовлетворяет. Можно сказать, я лишь немного уступаю в незнании современных гаджетов среднестатистическому подростку. У меня новый телефон, много приложений, которыми я с удовольствием пользуюсь. Я даже играю в игры и часто занимаю первые места. Особенно меня интересуют игры с детективными расследованиями. К сожалению, теперь это все, что мне остается. Трудовые будни в детективном агентстве теперь для меня лишь воспоминания, как, собственно, и моя карьера в полиции. «Большое спасибо, вы очень добры ко мне!» Поблагодарила я девушку и приняла из ее рук маленький пакетик с дешевыми наушниками. Путешествие предстоит долгим. Почему я не выбрала самолет? Наверное, мне просто не хочется слишком быстро завершать свой переезд. Новая жизнь вполне может подождать меня еще один день.